Изволишь видеть, служанка ее работает усердно. Вчера Паш доставил мне записку к княжне от благоприятеля. Начало удачно. Надо, однако ж, повести это дело еще хитрее и сильнее. Участить переписку. Доставить свиданница наедине. А там, черт возьми, если не поймаем птичку на зерне, понимаешь, надо будет навести вас на самую государыню. Ты, дорогой мой, схватываешь мои мысли, как любовник взгляд своей любезной. Государыня не надышит на девчонку, лелеет ее, как дитя свое, бережет от дурного глаза, видит в ней свое утешение, любимую игрушку. А тут сам демон в образе Волынского обезобразит и скомкает это сокровище. Адский восторг вылился на лице временщика. «О, тогда голова мятежника в наших руках!» подхватил достойный клеврет с торжествующим видом. «Чтобы довершить потеху, мы постараемся еще взбесить его в самом дворце. А пока голова у него свежа, признаться, опасен бунтовщик. Мы поведем это дело прекрасно, ручаясь за успех жизни своей. Цыганка невольно помогает нам, взявшись, как видно, маклеровать влюбленным. Ваша светлость доставит ей, этой чудной, небывалой гадальщице, халдейке, все, что вам угодно будет сказать об ней. Вы доставите ей вход во дворец, свободный ход, во всякое время к глупенькой княжне». «Да-да, государыня любит гаданье с тех пор, как альманачник Бухнер напророчил ей престол. Гороскопами она замучила профессора астрономии. Астролог в юбке — это новое. Мы употребим эту небывальщину в дело». «Учителя и нынешнего посредника мы рассердим так, что он будет первый доказчик». «Добро! Все добро! Все семя для богатой жатвы! Ты золотая голова! Тебя бы надо в кабинет министры!» «Я стою выше! Я ваш кабинет-министр!» «Забыл еще одно обстоятельство! Надо всеми средствами поддержать слухи, что Волынский вдовец. Это необходимо. А то планы наши могут уничтожиться в самом начале. С моей стороны, я всех, кого мог, настроил этими слухами и буду продолжать. Обещаю тоже с своей стороны. Надо бы на время задержать жену его в Москве. Но об этом хлопочет уж сам верный супруг. Ха! Придумать нельзя ничего лучше. Поди сюда, мой вернейший и умнейший советник. Дай себя поцеловать. И герцог Курлянский поцеловал в лоб хитреца, униженно поклонившегося перед ним, как бы для принятия благословения от пастыря духовного. Ущедренный этой наградой, Липман продолжал. «Потом вы имеете книгу, которую выкрала барская барыня из кабинета. Имя забываю. Историю Анны Неаполитанской, на полях которой написано рукой мерзавца. Она. Приноравливать кому вздумал? Сам на себя петлю надевает. В придачу еще вчера вечером...» «Я перебью тебя, любезный», — сказал Берон, — голосом сожаления и качая головой. «Признаться, меня вчерашняя маскирадная история огорчила за тебя. Хох, бедный! Идти с Волкова поля пешком в жестокий мороз! Обо мне не извольте беспокоиться. Мое тело и душа готовы за вас в пеклу. Для вас, если б нужно было, я вырыл бы своими руками всех мертвецов на кладбище и зарыл бы живых столько же. Мы было устроили так хорошо, да испортила какая-то маска, пробравшаяся вслед за нами, шепнула что-то хозяину и все вывернула с изнанки на лицо. К тому же ваш братец порыцарствовал не кстати».